Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 445. Господь укрепит его на одре болезни его. Псалом 40, стих 4. Обратите внимание, что это обетование предназначается для тех людей, которые вступаются за бедных. Являешься ли ты таким человеком? Тогда усвой себе это слово, в противном случае поторопись вступаться за них. Посмотри, как Бог благословляет в час болезни того человека, который вступается за бедных и заботится о них. Вечные руки будут поддерживать его душу, как любящие руки и мягкие подушки поддерживают тело больного. Каким нежным и участливым представляется нам Бог в этом образе! Как же приближается Он к нашим немощам и нашим болезням! Слышал ли кто-нибудь что-то подобное об Юпитере или богах Индии или Китая? Язык этот свойствен только нашему Богу. Только и единственно наш Бог снисходит к благочестивым, чтобы позаботиться о них с любовью. Если Он наказывает одной рукой, то второй своей рукой поддерживает Он наказываемого. О, благословенное бессилие! Если только ты можешь припасть к груди нашего Господа и там найти покой. Благодать является самым лучшим спасительным средством, а любовь Божия – вернейшим возбуждающим средством для преодоления всякой болезни. Оно делает душу спокойной, как у великана, если даже кости светятся сквозь кожу. Никакой враг не может сравниться в силе с Господом. Никакое укрепляющее средство не может сравниться с Его обетованиями. Никакое вино не уподобляется Его любви. Если кто-то из слушателей все же пренебрегал своими обязанностями по отношению к бедным, пусть сегодня еще постарается увидеть, что он потерял, и пусть тотчас же превратится в друга и помощника их.